Глава 44. Деметра и Персефона. Дионис был не единственным греческим божеством, чей трагический миф и ритуал отражает увядание и возрождение растительности. В новом обличье тот же древний миф дает себя знать в предании о Деметре и Персефоне. В своей основе он идентичен сирийскому мифу об Афродите, Астарте и Адонисе, фригийскому мифу о Кибеле и Атисе, египетскому мифу о Бесите и Осирисе. В греческом мифе, как и в его азиатском и египетском прототипах, богиня оплакивает потерю возлюбленного, который персонифицирует растительность, прежде всего злаковой культуры, умирающую зимой и возрождающуюся весной. Разница заключается просто в том, что восточная фантазия рисовала покойного бога возлюбленным или мужем, которого оплакивает его возлюбленная или жена, а воображение греков воплотило ту же идею в более чистой, задушевной форме. Умершую дочь оплакивает ее скорбящая мать. Древнейшим письменным памятником, в котором содержится миф о Деметре и Персефоне, является прекрасный гомеровский гимн Деметре, который специалисты датируют 7 веком до нашей эры. Гимн имеет намерение объяснить происхождение элевсинских мистерий, а то, что в нем ни словом не упоминается об Афинах и афинянах, которые в более позднюю эпоху принимали активное участие в этих празднествах, дает основание отнести гимн к глубокой древности, когда элевсин еще представлял собой небольшое независимое государство. В гимне под тонким покрывалом поэтических образов явственно просматривается представление его автора о природе и функциях обеих богинь – Деметры и Персефоны. Девушка Персефона, гласит гимн, собирала на свежем зеленом лугу розы и лилии, гиацинты и нарциссы, крокусы и фиалки. Вдруг земля под ней разверзлась, и Плутон, царь мертвых, возникнув из бездны, умчал ее в своей золотой колеснице и сделал царицей мрачного подземного мира. Ее скорбящая мать Деметра, скрыв свои пшеничные косы под траурным одеянием, искала Персефону по всему свету и, узнав о судьбе своей дочери от солнца, в глубоком возмущении удалилась от богов и нашла свое убежище в Элевсине. Там она предстала перед царскими дочерьми в образе старухи, в печали сидящей в тени оливкового дерева рядом с колодцем Девы, к которому благородные девушки пришли по воду с бронзовыми кувшинами в руках. Разгневанная понесенной утратой, богиня не давала посевам прорасти и поклялась, что ноги ее не будет на Олимпе, и побеги не прорастут до тех пор, пока ей не возвратят дочь. Тщетно валы туда-сюда таскали плуги по борозде, тщетно сеятель бросал в коричневые борозды ячменные зерна, ничто не всходило на иссохшей комковатой земле. Бесплодной была даже Рарийская долина рядом с городом Элевсином, на котором обычно волновались спелые желтеющие колосья. Люди вымерли бы от голода, а боги лишились бы своих жертвоприношений, если бы не на шутку обеспокоенный Зевс не приказал Плутону возвратить Деметре украденную Персефону. Суровый хозяин царства мертвых с улыбкой повиновался, но прежде чем на золотой колеснице отослать свою королеву в верхний мир, он дал ей съесть зерно граната, чтобы Персефона вернулась к нему. Но Зевс оговорил, что с этих пор 2/3 каждого года Персефона будет проводить в верхнем мире в обществе богов и своей матери, а 1/3 в нижнем мире со своим мужем. Оттуда она будет уходить, когда земля покрывается весенними цветами. Дочь в радости вернулась к свету солнца, и мать с ликованием бросилась ей на шею. Придя в восторг по случаю возвращения пропавшей дочери, Деметра заставила посевы пробиться из-под коми вспаханной земли, тут же отяжелевшей под покровом листьев и плодов. Богиня показала это отрадное зрелище царю Келею и царевичам Триптолему, Эвмолпу и Диоклису. Больше того, она открыла им свои священные обряды и мистерии. Блажен, по словам поэта, смертный, которому довелось узреть такое. Но тот, кто не приобщился к этим таинствам при жизни и после смерти, сойдя во мрак, не обретет счастья. Затем обе богини удалились на Олимп, где в блаженстве проводят свою жизнь боги. Рапсод заканчивает гимн благочестивым молением, обращенным к Деметре и Персефоне, в котором просит в награду за песнопение даровать ему средства к жизни. Главная задача, которую поэт поставил перед собой в этом гимне, передать предание об основании элевсинских мистерий богини Деметры. Кульминацией гимна является сцена преображения природы. По мановению богини голые пространства элевсинской равнины вдруг покрываются безбрежным ковром спелого зерна. Благодетельная богиня демонстрирует содеянное членам элевсинского царского рода, обучает их сакраментальным обрядам и вместе со своей дочерью возносится на небеса. Триумфальным заключительным аккордом этого мифа является откровение таинств. Этот вывод подтверждает и детальный анализ содержания поэмы. Он показывает, что поэт дал не просто общее описание основания элевсинских мистерий. На более или менее туманном мифологическом языке он дал объяснение происхождения частных обрядов, которые, придерживаться этого мнения у нас есть веские основания, являлись важными составными частями праздника Деметры. В числе обрядов, на которые поэт многозначительно намекает, предварительный пост для всех посвящаемых, факельное шествие, всенощное бдение, обычай сажать новопосвященных, которые должны быть скрыты от взоров и хранить молчание, на скамейке, покрытой овечьей шкурой. использование бранных выражений, отпускание непристойных шуток и, наконец, торжественное приобщение к богине глотком ячменного отвара и священной чаши. Впрочем, в ходе повествования автор Гина разгласил еще более глубокую тайну элевсинских мистерий. Он рассказывает о том, как, едва преобразив бесплодное коричневое пространство элевсинской равнины в золотящееся хлебное поле, богиня поспешила порадовать зрелищем растущих или уже выросших колосьев взоры Типтолема и других элевсинских царевичей. Сравнив эту часть гимна с сообщением Ипполита, христианского автора, жившего во II веке нашей эры, о том, что суть мистерии сводилась к показу верующим сжатого хлебного колоса, мы несомненно придем к выводу, что сочинитель гимна был хорошо знаком с торжественным ритуалом и сознательно стремился объяснить его происхождение так же, как другие обряды мистерии, то есть исходил из того, что Деметра на личном примере показала, как надлежит отправлять этот обряд. Миф и ритуал таким образом полностью согласуются друг с другом. Поэт VII века до нашей эры мог передать нам только миф. Разглашение ритуала было в его глазах святотатством. Зато ритуал раскрывает нам один из отцов христианства, свидетельство которого находится в полном соответствии с глухими намеками, содержащимися в древнем гимне. В общем, вместе со многими современными учеными можно согласиться с мнением эрудированного отца христианства, Климента Александрийского, который полагал, что в качестве священного представления на элевсинских мистериях разыгрывался миф о Деметре и Персефоне. Но если этот миф был составной, а возможно даже центральной частью самого знаменитого и самого возвышенного религиозного культа Древней Греции, то возникает следующий вопрос. Каково первоначальное ядро этого мифа, если освободить его от позднейших наслоений? Мифа, представшего взором потомков в ореоле таинственного ужаса, которым исполнены творения блестящих светил античной литературы и искусства. На этот вопрос нетрудно ответить, если принять во внимание сведения, содержащиеся в древнейшем литературном источнике, в гомеровском гимне, посвященном Деметре. По крайней мере, этот гимн разрешает наши сомнения относительно Персефоны, дочери Деметры. 3 месяца, по другим сведениям, 6 месяцев, эта богиня проводит в подземном царстве мертвых, а остальную часть года – среди живых людей в подлунном мире. В отсутствие этой богини ячменные зерна скрыты в земле, а голые поля лежат под паром. С ее возвращением земля одевается листьями и цветами, начинают пробиваться ростки. Конечно, мифическая Персефона является аллегорией растительности, прежде всего злаковых культур. Каждую зиму, проводя несколько месяцев под землей, а весной вместе с пробивающимися стеблями, распускающимися цветами и листвой, возвращаясь к жизни. Едва ли есть другое, более правдоподобное объяснение образа Персефоны. А если богиня-дочь служила олицетворением произрастающего зерна будущего урожая, то не могла ли богиня-мать персонифицировать зерно прошлого урожая, давшего жизнь молодому зерну? Единственной альтернативной такому представлению о Деметре является гипотеза, согласно которой эта богиня является олицетворением земли, из чьей широкой груди пробивается зерно и другие растения. Некоторые древние и новые авторы действительно придерживались мнения, что изначальная природа Деметры была именно такова. В пользу данного воззрения можно привести сильные аргументы, но автор гомеровского гимна явно не разделял этот взгляд. Он не только не считает Деметру персонификацией земли, но и с максимальной резкостью противопоставляет их друг другу. По его мнению, именно земля в согласии с волей Зевса в угоду Плутону заманила Персефону на верную гибель тем, что вырастила нарциссы, которые прельстили юную богиню. И в поисках их она забрела далеко в цветущие луга, так что никто уже не мог ей помочь. Таким образом, Деметра из гомеровского гимна не только не тождественна богине земли, но, должно быть, считала эту богиню своим злейшим врагом. Потому что из-за ее предательских козней она лишилась дочери. Если же Деметра не была персонификацией земли, нам не остается ничего иного, как предположить, что она была олицетворением зерна. Последний вывод подтверждается памятниками древнего искусства. Античные художники изображали как Деметру, так и Персефону, этих богинь хлеба, с коронами из хлебных колосьев на головах и со снопами в руках. Тайну выращивания хлеба афинянам, согласно мифу, открыла все та же Деметра. При содействии Триптолема этот бесценный дар стал достоянием всего человечества. На памятниках изобразительного искусства, особенно на росписях ваз, вестник Триптолем неизменно изображен вместе с самой Деметрой. При этом богиня или стоит рядом с ним со снопом в руке, или восседает на своей колеснице. В одних случаях это крылатая колесница, а в других – влекомая драконами. Пролетая на этой колеснице по воздуху, Триптолем по преданию засеял семенами весь мир. В благодарность за это бесценное благодеяние, многие греческие города в течение долгого времени посылали Деметре и Персефоне в Элевсин первины ячменя и пшеницы. Там для хранения поступающих в изобилии приношений были выстроены подземные амбары. У Феокрита есть рассказ о том, как крестьянин на острове Кос благоуханным летом приносил первины урожая в дар Деметре, наполнивший ячменем его гумно. В селах богиню изображали держащие в руках снопы и маки. Многие из эпитетов, которыми древние наградили богиню, убедительно свидетельствуют о тесной связи Деметры с зерном.